Глава пятая. Элли все еще была в футболке и спортивных штанах, когда Джей Джей Роган, сбросив скорость своего белого Форда Краунд Виктория, перескочил через обочину шоссе Рузвельта и забил себе место для парковки, участок голой земли. Направляясь к напарнику, она проклинала молодого патрульного капру за то, что он до сих пор не вернулся. В ее голове возникла такая картина. Ее братец похваляется перед новым поклонником свеженьким гитарным рифом, а она торчит на месте преступления в грязной спортивной одежде. Когда Роган вышел из машины, она смутилась еще больше. Как обычно, он был при параде. Сегодня его наряд стоял из черного костюма с пиджаком на трех пуговицах, на крахмальной серо-стальной рубашке и лилового галстука в мелкий белый горошек. 2 дня назад она заметила ярлык на другом его пиджаке, небрежно повешенном на спинку стула. Канали, штуки 2, не меньше. Она прикинула, что этот потянет примерно столько же. Элли так и не поняла, откуда у ее напарника деньги на такой гардероб, а также на другие, менее явные прихоти, но не удивилась бы, узнав, что после службы он подрабатывает моделью. Джей Джей был среднего роста и крепкого телосложения. Возможно, в нем было немногим меньше 1,80 м, а весил он как минимум 90 кг. Кожа темного оттенка мокко, нагло бритая голова и очень приятная улыбка. Короче говоря, внешность у Джей Джея Рогана была на высшем уровне. И, похоже, это понимали детективы из отдела убийств 13-го участка, который почти полностью состоял из мужчин. Не ускользнуло от них внимание и то, что Элли с собой тоже не дурна. Однажды она слышала, как один из коллег обозвал их Цыпочкой и Тапсом. Имеется в виду Рикардо Тапс, детектив и напарник главного героя сериала «Полиция Майами. Отдел нравов». Его сыграл темнокожий артист Филипп Майкл Томас. Она надеялась, что со временем коллеги придумают что-нибудь поумнее, но главный мотив уже прозвучал. «Даже 6 еще нет, Хэтчер. Знаешь, на эту фигню стоило бы позвать кого-нибудь другого. Хочешь сказать, что если бы ты оказался первым на месте преступления, ты подождал бы, пока дело заберет кто-нибудь еще, да?» Она так и не поняла, устроил такой ответ ее напарника, или он просто решил перейти к делу. Однако Роган направился прямо к стройплощадке. Один из криминалистов по-прежнему огораживал место преступления желтой полицейской лентой. При виде тела Роган поморщился. «Да, кажется, тут кто-то серьезно постарался. Что у нас есть?» «От медэкспертов никаких официальных сообщений пока не поступало, но, судя по опухшим лицу и глазам, я полагаю, что она умерла от удушения». Согласно кивнув, Роган осветил тело фонариком. «Да, а порезы просто ради забавы. Похоже, большинство из них нанесены посмертно. Если сердце перестает биться и качать кровь, посмертные колотые раны остаются сухими. Кожные покровы убитых напоминали разрезанный пенопласт. Личность установили. Мы нашли сумочку, вероятно, ее перебросили через ограду, но ни кошелька, ни удостоверения личности в ней не было. А как насчет волос? Пока никак. Он отрезал их либо до того, как привез ее сюда, либо забрал с собой, возможно, в качестве сувенира». Роган все еще рассматривал тело. «Слишком чистенькое для проститутки. Следов от инъекции нет. Свежий педикюр, комплект нижнего белья». Или уже обратила внимание на эти детали. «Сколько ей, по-твоему? Знаешь, я в этом не силен», — признался Роган, усмехнувшись. «Неделю назад, когда они с Элли только познакомились, он сказал, что по виду ей не больше 20, затем добавил, если речь идет о белых, ему трудно судить». «Чуть за 20, не больше, а может, и 20 еще нет». Роган прищелкнул языком. «Мы вытащили сотовый из-под тела», — продолжала Элли. «Видимо, телефон выпал, когда тип выгружал ее здесь еще, до того, как он выкинул сумочку». «Так, значит, проверь все ее контакты, и давай выясним, кто эта девушка». «Легко сказать. То что-то с дисплеем, пока я отключал ее сигнал, он все время мигал, а теперь картинка и вовсе пропала, одни черные полосы». Роган посмотрел на испорченный телефон. меня такое же было, когда я свою «Моторолу» в спортзале уронил. Сдохла эта штуковина. Правда, в ее сумочке я нашла вот это. Или показала напарнику пакетик с пластиковой застежкой, в котором лежала белая пластиковая же карточка размером с визитку. Он улыбнулся, поняв, что находится в пакетике. «Ну, это сужает поиск. А ты планируешь весь день ходить в своих потных шмотках?» И тут, словно по команде, к машине Рогана подкатил полицейский автомобиль. Вышедший оттуда Капра держал в руках знакомый синий рюкзак. Элли надеялась, что Джесс не забыл положить ее жетон, глок и смену белья. «Я почти готова». Белая пластиковая карточка, украшенная монограммой из заглавной «H» в изящном завитке «Q», оказалась электронным ключом от гостиничного номера. «У нас три Хилтона на Манхэттене», — заметил Роган. «Таймс-сквер, Рокфеллеровский центр и финансовый район. Выбирай». Тем временем Элли, извиваясь, переодевалась на заднем сиденье, стараясь не думать о всевозможной слизи и прочих следах, которые могли оказаться на обивке с момента последней дезинфекции салона. «Девушки в таком возрасте не останавливаются возле Уолл-стрит». «Конечно, если не уличные проститутки», — вставил Роган. «А мы про нее так не думаем. Знаешь, ты из оставшихся убирают Таймс-сквер». «Кто теперь не любит Таймс-сквер?» Элли уже застегивала кобуру, когда Роган подкатил к гигантским медным часам, стоявшим на 42-й улице перед одним из входов в гостиницу. Выйдя из машины, она жестом отослала одетого в униформу парковщика. Выбравшись следом, Роган сунул ему под нож жетон. «Мы по-быстрому, парень. Спасибо». К их удивлению, вестибюль гостиницы располагался на 21-м этаже. На скоростном лифте, оформленном в стиле арт-деко, они миновали нижние этажи высотного здания, где находились разнообразные конторы. Роган и Элли пробрались к стойке, возле которой выстроилась длинная очередь постояльцев, вероятно, выезжавших с гостиницы. Их приветствовала бледная дамочка с рыжими, собранными в пучок волосами и очками на цепочке. «Чем могу помочь?» Роган протянул ей гостиничный ключ, понизив голос, объяснил, что им нужно и почему. «О, Господи!» — служащий тоже заговорил в полголоса. «К сожалению, это не наш ключ». «Вы уверены?» «Абсолютно». Она показала белую карточку, которая выглядела так же, как найденную у жертвы, но с надписью «Таймс-сквер» над логотипом. «Вот один из наших ключей. Знаете, людям нравится здесь, на Таймс-сквер. Нас называют бутик-отель. Это тоже нравится людям. Вам стоит обратиться в наш отель у Рокфеллеровского центра. У них больше 2000 номеров». «А тот, что в финансовом округе?» — спросила Элли. «Там 565». «Значит, в честь вероятность?» «Да, наш филиал у Рокфеллеровского центра расположен на стыке 53-й улицы и 6-й авеню». В лифте, пока детективы спускались на первый этаж, Элли наблюдала, как Роган осматривает в зеркале свою свежевыбритую голову. Она украдкой глянула на себя, но все же решила не всматриваться. Элли по опыту узнала, что ее светлые волосы, по длине доходящие до плеч, торчат сейчас в разные стороны. Все из-за заколки, при помощи которой она убирала их в хвост на время пробежки. А из-за того, что она вспотела, надо будет выбрать момент, раздобыть расческу, хотя бы умыться. «Почему же нам сразу не пришло в голову проверить ту громадную гостиницу?» — недоумевала Элли, не сводя глаз с дисплея, на котором шел обратный отчет этажей. — «Думаю, нас ввели в заблуждение первые 20 этажей. Из-за них от гостиниц, кажется, больше, чем на самом деле. Это ты про бутик? Про то, что та бабушка с очочками лепетала? Так это она надвое сказала». Элли не собиралась язвить по поводу администраторши. Это получилось само собой. Роган рассмеялся. Смех был хорошим, громким, от души. «Осторожнее, Хетчер, если пройдет слух, что у тебя есть чувство юмора, наши парни так за тебя возьмут, что я не смогу тебя защитить». «Да, но при условии, что ты все-таки найдешь время заскочить в душ». Поток машин, характерный для утра понедельника, полился из тоннеля Линкольна в Мидтаун. Роган то и дело сигналил передними фарами, уже через 4 минуты вырулил на круговую дорожку у входа в Хилтон, с стороны 6-й авеню. Поставив машину позади здоровенного автобуса «Трейлвейс», он показал служащему жетон, и они с Элли, пробираясь сквозь толпу подростков, которые были одеты в футболки с эмблемой оркестра школы Джона Маршалла, направились в вестибюль гостиницы. Юные музыканты, обвешанные рюкзаками и футлярами с инструментами, болтались туда-сюда в ожидании посадки в автобус. Многие из них, достав мобильники, делали последние кадры с видом Манхэттена. Элли поняла, что они попали в нужное место, когда заметила двух девушек, стоявших в другом конце вестибюля возле конторки посыльного. Слов с такого расстояния было не разобрать, но повышенный тон беседы говорил о том, что девушки очень взволнованы. Похоже, они спорили. Потом одна расплакалась, а другая обняла ее за плечи. Посыльный в красной униформе и фуражке с кокардой смущенно глядел на девушек, явно желая устраниться. Джей-Джей направился к стойке. Однако Элли, схватив его за локоть, кивком указала на встревоженных девушек. «Пойди, расспроси их», — велел он. «Я покажу ключ портье и попробую что-нибудь разузнать». По пути к конторке посыльного Элли смогла уловить завершающую часть разговора. «Но мы не можем уехать без Челси». У плачущей девушки были темно-каштановые волосы, собранные в хвост и прихваченные черным ободком. На ней был розовый спортивный костюм и теннисные туфли Пума. Подруга гладила ее по плечу, пытаясь успокоить. «Я не говорила, что мы должны уехать без нее. Я просто сказала, что нам пора в аэропорт. Возможно, Челси уж там». Роль утешителя досталась щупленькой брюнетке со стрижкой эльфа. Из-за пояса ее джинсов виднелась верхняя часть какой-то татуировки. Нахмурившись, девушка посмотрела на свои часики. «Мы все равно опоздаем на рейс. Уже почти 7 часов. Сказали ведь, что его задерживают», — напомнила ей девушка с хвостиком. Она уж почти перестала плакать. «Челси не могла бы так поступить с нами». Еще один посыльный пробежал мимо расстроенных подружек и схватил ключи от машины, лежавшей на конторке. «Найндел!» — крикнул он, пролетев мимо растерянного товарища, которого задерживали девушки. «Так вам нужно такси?» От этого вопроса заплаканная девушка снова принялась всхлипывать. Посыльный, наконец, сдался, схватил со стойки ключи и ринулся к выходу. «Вам нужна какая-нибудь помощь?» — спросила Элли. Девушка-эльф бросила на нее раздраженный взгляд, словно внимание посторонних только усугубляло неоправданную драму. «Все хорошо, мэм. Мы не хотели устраивать сцену. Можете не извиняться». Элли показала свой жетон, пристегнутый к поясу брюк. «Вы ищете кого-то из друзей?» «Она просто задерживается. Все нормально». «Да перестань же! Ничего не нормально, Джордан!» Заплаканная девушка скинула с плеча руку подруги. «Она пропала. Должна быть здесь, а ее нет. Она знала, во сколько мы уезжаем, но не пришла. Она пропала». Элли почувствовала боль, которую девушка вложила в это слово. Она произнесла его с осознанием того, что пропасть значит не просто находиться неизвестно где. Миниатюрная девушка со стрижкой эльфа и татуировкой, та, которую, по всей видимости, звали Джордан, сказала, что им просто нужно в аэропорт. Если они смогут добраться туда, они возьмут билеты на более поздний рейс и подождут Челси там. «Сказала же, я никуда не поеду!» Джордан что-то пробурчал себе под нос. Услышав сказанную фразу, Элли понадеялась, что заплаканная девушка ее не разобрала. Однако она все поняла и выдала вполне предсказуемый ответ. «Ты серьезно? Челси пропала, а тебе пришло в голову сказать, что ты убьешь ее? Ты хоть понимаешь, насколько это отвратительно? Так, постарайтесь-ка успокоиться, обе. Тебя зовут Джордан?» Элли обратилась к девушке с татуировкой. Так ему. «Так вот, Джордан, никто никого не будет убивать». «Ну да, извините. Прости, Стеф». «А ты Стеф?» — спросила Элли заплаканную девушку. «Да, Стефани Хайдер». «Хорошо». «По всей видимости, вы расстроены, но я хочу, чтобы одна из вас, только одна», — добавила Элли, подняв палец, — «рассказала мне, что произошло. Ты можешь это сделать, Стефани». Девушка несколько раз всхлипнула и нервно потянула хвостик. «Мы на каникулы приехали. Наш рейс вылетает утром», — сообщила она. «Собственно, уже сейчас. А нашей подруги Челси нет». «Но», — хотела вмешаться Джордан, — «твоя очередь еще настанет», — заверила Элли, подняв руку. Стефани подгонять не пришлось. «Вчера вечером мы ходили в клуб. Было уже поздно, но Челси не хотела идти домой. Она не пошла вместе с нами. Мне следовало остаться с ней, но нужно было домой. А она обещала». Джордан снова обняла подругу за плечи. На этот раз Стефани сопротивляться не стала. Сквозь слезы и всхлип она продолжила. «Глядя мне в глаза, она пообещала, что к тому времени вернется. Обещала, что будет здесь, обещала, а ее нет. Что-то с ней случилось, что-то плохое». Роган сделала цифровой снимок девушки из парка из Триверно. Элли не хотела, чтобы ее опознавали таким образом. Во всяком случае, не в переполненном вестибюле гостиницы, и не сейчас. «У вас есть фотографии подруги?» Девушки покачали головами. «Точно?» Элли вспомнила, как ребята из школьного оркестра делали снимки на телефоны. «Не в мобильном, нигде?» «А, да, ну, конечно!» Девушка, которую звали Джордан, подошла к сумкам, громоздившимся в уголке возле стойки посыльного. Порывшись в большой белой сумке, она вытащила клатч из лакированной кожи и принялась разбираться в ее плотно упакованном содержимом. «И извините, для полетов надо раскладывать вещи в две сумки». Наконец она извлекла айфон, несколько раз нажав на кнопки, передала его Элли. «Это вчера вечером, за ужином. Вот она в серединке». Элли взяла айфон и всмотрелась в снимок. Подружки прижались друг к другу, застыли на миг, широко улыбаясь, как будто смеясь. Вот случайный очевидец на заднем плане вовсе не выглядел таким довольным. Ратные девчонки уж слишком расшумелись в ресторане. По крайней мере, их последний совместный вечер прошел весело. Экран был маленький, но все три лица можно было как следует разглядеть. Справа Стефани Хайдер с распущенными волосами и сверкающими глазами, совсем не таким, как сейчас, покрасневшими и припухшими. Слева Джордан со стрижкой эльфа. Элли узнала и девушку в центре. Узнала светлые волосы, длинные и блестящие, позже грубо обрезанные, и красную блузку без рукавов, наверняка подобранную под длинные сережки из малиновых бусин, выглядывавшие из-под роскошных светлых локонов. Узнала улыбающееся лицо, которое потом использовали как разделочную доску.